Константин Энбо. «Ржавое озеро белой тоски». Рассказ. Читает Редрик Незвучный. Предисловие. Сегодня была весна. В тесном переплете с черно-белым похмельем я шел по улице, наблюдая за поколением потребителей. Серый разбитый асфальт забавно освещало весеннее солнце. Но драма совсем не в этом. Поглядывая на проходящих мимо людей, я думал о чем-то благородном и высоком. Кого же из них мне удастся утащить на дно ржавого озера белой тоски? А тебе когда-нибудь снился сон во сне? Это тяжелое испытание для нас всех. Но есть большое «но». Мы должны победить это. Краем глаза, видя, как зараза расползается по подземелью твоего сознания, нужно быть начеку. В атаке за слабыми сторонами, сидя на ветке, будто на углу кирпичной стены, и в кожаном платке пройтись по кровавым улицам абстракта. Я смотрел из окна собственной квартиры. Мой взгляд депрессивно сползал по ржавой трубе турника. Вдруг он скользнул вниз и растворился в земле. Я пропитался ей. Я был с ней одним целым, одной временной точкой в бессмысленном вечном кольце времени. Я смотрел все глубже и глубже. Я видел молекулы, атомы, электроны, квантовые струны всей Вселенной танцевали со мной вальс. Они были прекрасней глаз любимой девушки. Я хотел остаться там навсегда, но человеческое любопытство взяло верх над моим сознанием, и я посмотрел еще глубже. Квантовые струны состояли из двух энергий, противоположных друг другу. Есть только они. Добро рождается только из добра. Зло порождается только злом. Тебе когда-нибудь снился сон во сне? Я сидел на балконе с абсолютно трезвым сектантом и пытался поговорить хоть на минутку не о Боге. «Нет. А сны тебе вообще снятся?» Сектант задумался. «Знаешь, каждое утро я начинаю с мотивационного видео. Я знаю, как зарабатывать деньги, и они у меня есть. А здесь я просто на отдыхе». Диалог снова не вязался. «Так что ты видишь во снах?» «Деньги?» «Каждую ночь мне снилось что-то великолепное. Но чтобы деньги...» «Это даже для меня было бы странно». Сектант продолжил. «Знаешь, я отличный программист. Я уже несколько лет занимаюсь программированием. Я зарабатываю деньги на этом. Много денег». Я думал о том, что мы с ним будто мухи в стакане. Распятые крысы им снились в подвалах. Счастливые лица плевали в раю. Оборванный смысл был в форме овала. Ты в рамках рекурсии поймал дежавю. И после, как солнце из мертвых восстанием, цикличных вселенных, чтоб заново быть. Оборванный смысл курьезных провалов, как тусклая серость забытой избы. Но жди, этот день непременно настанет, все звезды потухнут, мы просто вздохнем. Со мной посиди, помолчи между зданий, о том, как родились, о том, как уйдем. Собака находится в замкнутом пространстве, не на цепи, но, допустим, в вольере. Думает ли она о том, что может большего? Почему она не сбежит? Похоже, ее все вполне устраивает. На то она и жизнь собачья. Отмучается, а после ее в лесу закопают. Спустя 20 лет она рассказывала о встречной на остановке пенсионерке, что когда-то ее показывали по телевизору. «Ой, да и не раз показывали. Я в молодости красивая была. Вот только проебалось со временем все. Я с улыбкой вытягивала в камеру номер шарика, который выпадал на лототроне. Да что вы говорите?» Старуха скептически зевала, ей было абсолютно плевать. «Да-да, да, надо было улыбаться на камеру, 2 часа почти не двигаться, некоторые просто падали в обморок». Осенью примерно в 6 часов утра капал мелкий дождь. Они стояли под бетонной советской остановкой. Пригород Одессы, 2011 год. На пьяной вечеринке ко мне подошел пьяный парень. На балконе курили человек 10. «Сколько времени будет сейчас? Ты пьян?» «Не больше обычного?» Незнакомый мне тип вручил ему из пачки сигарету и подкурил. «Ребенок года 4. Прыгает на кровати. С каждым прыжком ему кажется, что он все ближе и ближе к потолку. Но сила притяжения берет свое, и он падает в бездну. Все начинается заново. Ему кажется, что он вот-вот дотронется до него. Но это лишь иллюзия. Он может лишь только представить себе, какой он на ощупь. Это будет именно так, как и есть в действительности». Материальный мир прекрасен, но только тот мир, который живет в моей голове. «Смотри, вопрос таков». «Да, я слушаю». «Просто смоделируем ситуацию, хорошо?» «Да». Два мужика после смены стояли у барной стойки. После ржавых декораций тяжелой промышленности скорее хотелось выпить, чем поболтать. Но раз уж завязался диалог, то воспримем это просто как данность. Ты идешь ночью после пьянки, видишь, как в переулке сидит бездомный, накрытый лохмотьями. Ну? Его лицо тебе очень знакомо. Он смотрит тебе в глаза, и ты решаешься подойти. Когда подходишь ближе, он достает телефон и говорит тебе: «У меня Бог на телефоне. Ты можешь спросить у него, что хочешь». Собеседник засмеялся. «Так вот вопрос, что ты у него спросишь?» «Я даже и не знаю». «Как не знаешь? Это же Бог! Он как бы здесь все создал, он знает все!» «Честно, не знаю. Зато я знаю. Ты спросишь какую-нибудь чушь, мол, сколько мне жить осталось? Или что будет со мной в будущем? Но самое ужасное не это». «А что же тогда?» «Самое ужасное то, что я знаю, что он тебе ответит. В ответ будет молчание на все твои вопросы. Ты подумаешь, что бездомный просто сумасшедший. Пойдешь домой и ляжешь спать». «Ну, а суть истории в чем?» «А суть в том, что когда ты проснешься и будешь собираться на работу, где-то в общественном транспорте ты осознаешь, что Бог ответил на все твои вопросы». На улице играла ржавая опера этой проклятой весны. Под серыми зданиями лениво передвигалось человечество. Моим контраргументом против действительности служило то, что я мог себе позволить сейчас покурить на балконе. Я думал о своей бывшей девушке, о том, как тяжело стало спать одному. На столе стоял стакан с колой, рядом пустая бутылка водки. Тривиальный момент, знакомый каждому. Дети возвращались домой после учебы, даже не успев уловить мой презрительный взгляд. Этой весной я чувствовался очень подавленно. В магазине меня уже ждала следующая бутылка. Магнитогорск, 1999 год от Рождества Христового. Весна, время 22:53. Я вышла в темный подъезд, пытаясь на ощупь закрыть входную дверь. Все лампочки были украдены, но я могла спокойно по памяти спуститься с пятого этажа к двери выхода. Из соседней квартиры доносилась какая-то из песен Джима Моррисона, а на лестничной площадке стоял запах беспонтовой травы. Это означало, что Николай не спит. Скрип старой подъездной двери всегда у меня ассоциировался со свободой, но в этот день я почему-то чувствовал себя немного подавленно. Все, что я должна сделать, это доставить конверт из точки А в точку Б и получить за это целых 20 рублей. Неплохо за 30 минут дела. Минуя заброшенную котельную, в тусклом свете фонарей тихой ночной улицы показался силуэт. Это был крупный мужчина лет 40, в черной курточке и облезлой шапке. Он шел мне навстречу. Я опустила глаза вниз и пыталась не пересекаться с ним взглядом. Вдруг его занесло, и он очень сильно толкнул меня плечом. Карманник. Этот маневр был мне понятен, но прощупав курточку, я обнаружила, что все мои вещи на месте, и потопала дальше. Меня уже ждали. Взяв конверт, меня терзало любопытство. Что же находится в нем? И почему каждую ночь среды мне дают большие деньги за такую маленькую работу? Героин или кокаин? Да какая разница? Просто сделаю, что должна. Текст для созвучил Редрик Незвучный. Константин Энбо. XZ20. Рассказ. Читает Редрик Незвучный. Я четко вижу картину. Каждый раз я возвращаюсь с работы, вставляя пистолет в рот. Чувствую его холод и тяжесть. Нет, мне такое не нравится. Лучше висок. Бах! Черный экран. После смерти нет ничего. Души нет, как и других миров. Нет надежды ни на что, кроме как ухватиться за этот паршивый мирок и попробовать проторчать тут как можно дольше. Этот подъезд напоминал лабиринт. В некоторых местах были камины, возле них грелись люди, но в основном все сидели по домам. За толстыми кирпичными стенами бушевала метель. Снег стоял стеной. Дальше – лес. За лесом – горы. Я влез в курточку, которая показалась мне родной. Зима тут бесконечна. Я был впервые здесь вместе со своим другом. Я знал о существовании этого дома, но никогда не был внутри. Всем было на нас безразлично. Каждый занимался своими делами. Я чувствовал себя здесь вполне уютно, хотя волнение почему-то присутствовало. Бесконечная зима. Я видел усталость в глазах людей этого дома. Возможно, проблема людей в том, что они занимаются поиском смысла, а не его созданием. Ныряя все глубже сознание, начинаешь понимать, что строить нужно не только материальный мир. А вообще у меня есть мысль, и вполне возможно, вы с ней согласитесь. Нужно нарисовать путь конкретной цели – Конкретная цель – это выживание, точнее, оттягивание вымирания нашего вида, что случится в итоге, несомненно, к самой отдаленной точке времени относительно сегодняшнего дня. Ведь в этом есть определенный азарт, правда? Большинство со временем приходит к выводу, что их учение истинное, и именно их правда распространяется через средства массовой информации. Вот только если ты знаешь истину, молчи. Буквально недавно нас бы сожгли на костре за идею, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Правда – это мнение большинства. Истина в том, что ничто не истина, а важность вещей относительно других измеряется лишь тем, насколько много об этом говорят. От переутомления начинает тошнить. Это немного похоже на похмелье, уши будто заложило. Я не могу фокусировать зрение и внимание ни на чем. Голова кружится, мутит. Кофе не помогает. Хочется укрыться от всей этой мерзости во сне. Но не могу. Не могу. Раньше я размышлял так. Чем больше у нас времени, тем меньше последствий жизнедеятельности мы оставляем для окружающей среды. Так вот, когда есть время размышлять, когда нечем заняться, мы стремимся к чистоте. Скажем так, от нечего делать. Запах земли. Ты знаешь, что такое запах земли? Старый товарищ после двушки пива присел мне на уши. Я еще тогда был малолеткой, и висеть у давно не новичков в этом деле мне казалось за честь. Мы по книгам все учили, что у нас в голове все это было, понимаешь? Сейчас в интернете есть все, любая схема. Земля лучше всего пахнет весной. Я рассматривал штык-нож от К-98 на стене. Для меня тогда мосиновские гильзы казались чем-то невообразимым, из далеких времен. А тут такая вещица блестит прямо в паре метров от меня. Я сидел на грязном английском камуфляже на пыльном стуле в гараже. Что я чувствую? Наверное, легче ответить, кем я себя чувствую. Некоторые метафоры очень даже тривиальны, но попадают в точку. Уж извините за банальность, дамы и господа, но в данный момент я чувствую себя поездом на колее. Не, не поездом. Это звучит уж слишком гордо. Скорее, электричкой. Нет, я не снимаю ржавчину со старых забытых путей. Я именно та электричка, которая промчится перед шлагбаумом, и ты о ней даже не вспомнишь. Все, что я могу просить, узрите мою печаль. Или оставьте меня и заставьте захлебнуться в ней самому. Дайте мне хоть какой-нибудь конечный путь, ведь убивает именно цикличность и однообразие. Мы умираем от скуки. Достигнуть счастья невозможно. Предела идеалу нет. Все, что может человек для того, чтобы чувствовать себя удовлетворительно, это ставить галочки возле действующих в его жизни пунктов потребностей, забраться на вершину пирамиды потребностей Маслоу и играть в царя горы. Счастья не существует. Я вижу это слово слишком абстрактным. Есть только количество действующих для тебя пунктов потребностей. Жизнь возможно обобщить в моменте. Я остановился и начал всматриваться в черно-белую фотографию. Неужели все действительно так? Вблизи деревянного сарая стояла женщина с ведром, а я уже не был по ту сторону фотографии. Я был в ней. Я подходил к ней аккуратными пьяными шагами по черно-белой действительности. Женщина посмотрела на меня уставшими глазами и прошла мимо. От ее взгляда на меня свалились тонны информации. Неужели все и правда так? И почему вы не чувствуете того, что чувствую я? Сырость горбатых досок, из которых сделан сарай, прохладу и вкус воды, которую женщина несет в ведре. Запах весны. Нет, не той цветущей весны, о которой вы сейчас подумали. Запах той черно-белой весны и старой фотографии, в которой я хотел бы остаться навсегда. У меня никогда не было мечты. Возможно, в этом и состоит проблема. За последний год я не прочитал ни одной книги. Интеллект и способность размышлять – это болезнь. Чем ближе мы к истине, тем ближе к смерти. Это неоспоримый аргумент. От каждого ответа появляется еще несколько вопросов. Игра в никуда. Только глупость может сделать человека счастливым. А мы все еще какие глупцы? Я исчерпался. Сам знаю, что уже достал своим нытьем и сам себе противен. Но хочу немного прояснить ситуацию. У меня нет депрессии. Депрессия – это совсем другое. Поверьте на слово, о депрессии я знаю не понаслышке. К сожалению, довелось там побывать. Я несчастлив. То есть я пребываю конкретно на оборотной стороне медали. Лишь потому, что я потерял собственное «я». Я не могу ничего создать. У меня нет ничего. только идеи, которые так плотно забились в моей голове. У меня нет депрессии, я несчастлив, лишь потому, что не могу сделать ничего. Извините. Все гениальное просто. Человек слишком сложный организм, жертва эволюции, и именно поэтому обречен на смерть. Приходом первых метелей я страдаю от бессонницы. Как только за моими окнами начинает идти снег, я обезоружен. Мне дана целая ночь на размышления. Поиск смысла напоминает стеклянную банку с песком и водой. У каждого человека должна быть такая. Вот и у меня стоит одна дома, на кухне, на подоконнике. Ждет бессонной зимы. Я подхожу к банке, трясу ее. Песок смешивается с водой, а потом снова оседает. Разве можно придумать занятие глупее? Под утро у входа из подъезда будут лабиринты из снега. Ненавижу зиму. Я не пишу. Боюсь сойти с ума. С каждым днем в окружении людей становится все сложнее. Ведь я вижу не личность, а сложный организм. Не образование, а зомбирование. Вчера все праздновали Новый год, а я занимался самокопанием. Чему радоваться? Мы сделали один из миллионов кругов вокруг Солнца. Я не пишу, не читаю. Если вы хотите быть счастливы, то и вам не советую. Правда уничтожает раз и навсегда. После нее сознание восстановлению не подлежит. Текст для вас озвучил Редрик Незвучный. Рассказ «Цифры» Константин Энбо. Читает Редрик Незвучный. 1. Сегодня небо было горьким на вкус. Осень. Мелкий дождь, размякшая земля. Мой сосед курит и читает Библию. Я иду без обуви. Давно вырос из нее, но дороги под ногами все так же чувствую. Мой отец мне говорил, любая дорога ведет к концу, асфальтовая она или грунтовая, до пизды. Я не мог вспомнить фамилию соседа, но какое мне дело до этих условностей? Если фамилия дана человеку для определения другим человеком, то я определяю его как мой сосед. Я не сплю третьи сутки. Музыка из моего шрама на левой ноге с каждой ночью становится все громче и навязчивей. Дел у меня нет. Я выхожу на улицу всегда просто так. Я говорю соседу «Привет». Он улыбается и кивает. Вчера я убил его выстрелом в голову. Жизнь – странная штука. Толкаю тяжелую дверь подъезда. Свежий воздух бьет мне в голову и пьянит. Я смеюсь и придумываю название цветам, которые навалились на мир и душат его. Под ногами путается кот. Приходится делать плавные и широкие шаги, чтобы не наступить ему на лапу. Труп лежит на дне прямоугольной ямы в лесу. Яма не закопана. Запах земли. Я вспомнил. Фамилия моего соседа – действительность. Перехватывает дух от огромных строений. Я пытаюсь отказаться от мысли, что фундамент всех домов – эгоизм. Держу путь моему другу Андрею. 2. Время под вечер. На улице уже сереет. Мы с Андреем сидим на бетоне, который начал осыпаться, как засохший хлеб. Едет товарняк. Шум будто рвет мне мозги на части. Андрей говорит. «Скажи мне, когда пересекается грань между самым умным и самым глупым человеком?» Я молчу. Он говорит. «Ведь эта грань очень тонкая, как между утопией и антиутопией. Дело не в грани, а в правде. А точнее, как подать эту правду. Умного человека можно подать как глупого, и наоборот. Правды нет, ты ее придумал». Андрей одет как обычно. На нем пыльные черные штаны, которые покупались явно не на него, поэтому он их подкатил. На ногах было видно два ровно выбитых слова. На левой – действительность, на правой – сознание. Его кеды старые и потертые. В некоторых местах видна кожа, так как носки он не носил даже зимой. Длинная куртка с карманами возле груди, в которых он всегда держал руки. Куртка расстегнута, кофта бежевого цвета с капюшоном, на вид новая. Он всегда почему-то надевал капюшон кофты, а тот, что на куртке, оставлял висеть. Лицо белое, с бледными кругами под глазами. Взгляд вечно уставший. Стригся он всегда под 3 миллиметра. Когда у него спрашивали, почему он одевается как бездомный, он смеялся и отвечал. «Шмотки манипулируют вами, чтобы воспитать потребителей». Он был не понят, и все думали, что он просто бедный. Хотя телефон у него всегда был дорогой. Обыватели подшучивали, что он все продал, чтобы его купить. 3. Я думал над сегодняшними словами Андрея. Как по мне, нет ни умных, ни глупых людей. Есть шаблоны, которыми люди пытаются соответствовать для попытки найти себя в обществе. Один человек может знать, как устроена Вселенная, другой, как устроен телевизор. А дальше что? Ведь любые знания вне социума не имеют значения, ибо кто, как не он, определит в тебе гения или дурака? Моя девушка Жанна звонит мне уже третий раз. Я не беру трубку из-за необоснованного желания с ней говорить. На улице тихо, тьма свежее, чем обычно. Я вдыхаю ее и чувствую, как она заполняет мои легкие. Чувствую ее тяжесть и плотность. Я подхожу к подъезду. Лампочка освещает вход. Мой сосед сидит рядом на лавочке, пьет чай и читает Библию. Я захожу домой и ложусь спать. За окном глубокая ночь. Сегодня я не усну в тишине. Я слышу музыку из шрама на моей левой ноге. Мне просто надо лечь, закрыть глаза и дождаться утра. 4. Времени 5 утра. Звонок в мою дверь. Стою и открываю. Дверь не была закрыта на замок. Ко мне пришла Жанна. Ничего не говоря, она заходит в мою квартиру. Жанна мизантропка. У нее нет ни друзей, ни знакомых. Она живет на 8-м этаже. В ее гардеробе почти вся одежда черного цвета. Ее взгляд резкий и раздражительный. На носу веснушки. Волосы темные, телосложение худое. Тату в виде слезы на левой щеке. Жанна говорит мало. Она вечно злая и вспыльчивая. Работы у нее нет. Живет она за деньги, которые я даю ей от продажи ее рисунков в интернете. Она много рисует, всегда только простым карандашом. Ее квартира завалена рисунками. Они везде. Они лежат огромными стопками на ее столе, валяются на полу. Самые ранние и, по ее мнению, удачные, висят на стенах. Она ложится на мою кровать. На улице еще темно. Я ложусь рядом, обнимаю ее. Мы укрываемся одеялом, который до сих пор не остыло. Музыки нет. Я чувствую, как засыпаю. Готовить Жанна не любит, поэтому на завтрак чай, который заварил я. Чай слишком горячий, вкуса его я почти не чувствовал. Мы вышли из подъезда. Я говорю соседу «Привет». Он улыбается и кивает мне. С Жанной мы всегда передвигаемся по улице, держась за руки, и почти всегда молча. Руки мы не отпускали, даже когда ссорились, поэтому Андрей шел слева от меня. Он, как всегда, мне что-то рассказывал, а я что-то отвечал ему. Мы что-то обсуждали, а Жанна шла молча, копаясь в своих мыслях, и никогда не влезала в разговор. 5. Мы сидим втроем на бетоне. Едет электричка, мы провожаем ее взглядом. Андрей говорит: «Пиздёж, пиздёж! Никакой утопии нет, никакой свободы тоже! Смысл нашей мерзкой жизни — в страданиях, ибо без них не может быть наслаждения! А поиск наслаждения — это двигатель прогресса этих гнилых людишек!» «Смерть — это свобода», — сказала Жанна. Мы переглянулись и утонули в размышлениях. Странно, да? Но время остановилось. Я слышу мурчание кошки и опускаю руку Жанны. Я вижу мир ее глазами. Я вижу мир глазами Андрея. Я был кошкой, путающейся под моими ногами. Я говорю соседу «Привет», но я никогда не был его другом. Шум в голове нарастает. Едет товарняк. Мы провожаем его взглядом. Когда нам с Жанной было по 14, мы сбежали из дома. Мы держали за руки и бежали без оглядки, пока силы совсем не пропали. Мы залезли в подвал заброшенного дома и сидели в обнимку там уже третий день. Оба были перепуганные, голодные, а холод будто резал ножом изнутри. У нее был жар. Она спросила меня: «Когда же мы умрем?» Я собрал силы, чтобы обнять ее крепче. Нам оставалось совсем чуть-чуть. 6. Я сижу на балконе уже 7-й час, наблюдая за тем, как садится солнце. Если бы все имело название, жить стало бы невыносимо легко. Вся жизнь будто фильм, а я в нем ребенок. Дом, в котором я живу, дышит вместе со мной. Как же грустно, когда проходишь мимо человека, плачущего в тумане, и плачешь сам. Как грустно на балконе одному. Текст для вас читал Редрик Незвучный. Константин Энбо. Рассказ, 2001 год. Было 8 утра, осень, солнце. Меня разбудила мама. «Там Андрей пришел, говорит что-то срочное». «Что может быть срочного так рано?» «Не знаю. Сказать, чтобы уходил?» «Нет. Скажи, пусть на улице подождет». «Чё этот баран так рано приперся? Он же знает, что я сплю. Лишь бы западло сделать». Я надеваю джинсовую куртку и шелестящие штаны. «Мам, я же просил зашить мне дырку на штанах». «Я не успела. Подожди, сейчас зашью». «Да куда? Не трогай меня, Андрей, так уже столько ждет. Поешь хоть что-то. Я не хочу. Выхожу из дома и быстро спускаюсь по ступенькам, спрыгивая с последних 5. Тарам-тарам-бах, тарам-тарам-бах. И так 5 этажей. Андрей сидит на лавочке. Какого хуя так долго? Пока твоя мамочка тебе там жопу подтирала, я заебался ждать. А ты чего так рано приперся, баран? Ты же знаешь, что я 8 часов еще сплю. Можешь спать, а можешь нет. Вот и зашел. Ладно, я не с пустыми руками. Пошли. Он протянул мне руку, я протянул ему в ответ. Мы вернулись в подъезд. Посмотри, никого нет? Я выглянул из подъезда. Нет. Почтовый ящик 64-й квартиры в самом низу. В этой квартире уже давно никто не проживает. Он открылся со скрипом. Андрей извлек оттуда что-то и засунул в карман мастерки. Пошли быстрей. Куда? За гаражи. А что у тебя? Тихо ты! Чего орешь на весь подъезд? Пошли быстрее, сам все увидишь. Осень. Сегодня день солнечнее, чем обычно. Сухие листья лежат на кучах, пару из них дымится, но запах приятный. Я жарко оделся, теперь несу джинсовку в руках. Вот мы уже за бесконечными рядами гаражей. Садимся в беседку, где сидели пацаны постарше. Место нам не по статусу, но пока никто не видит. Андрей позволил себе сесть на стол, а ноги поставить на лавочку. Чтобы не казаться маменьким сынком, каким он меня считал, я повторил за ним. «Смотри! Это что, граната?» «Да! Она заряжена?» «Заряжена!» «И ты ее с собой таскаешь? Ты ёбнулся! Она же с войны еще! А если ебанет?» «Не ебанет, если не выдернем кольцо!» «Ты уверен?» Андрей подмигнул. «Нет!» Это была граната F1 с запалом УЗРГ. Как я узнал позже в армии, моему удивлению не было предела. «Где ты ее взял?» «Поменял у дяди Миши на дичку, которую мы нашли в прошлом месяце». «А он тебя родителям не сдаст?» «Не сдаст, он свой пацан». «Да? А помнишь, как он рассказал моей маме, что мы аккумуляторы украли?» «Потому что мы у него украли, дебил». «Какая разница? Они ему вообще не нужны были. А пизды я потом долго получал. Мать до сих пор мне говорит, чтобы я с тобой не водился». Я услышал звук мотора. «Слышишь, москвич?» «Это дед Ваня. Как же меня достал этот старый хрен. С утра уже на гаражах висит. Сюда едет. Похоже, с рыбалки». «Ладно, пошли отсюда». Мы спрыгнули со стола и пошли. Я знал, что мы идем к заброшенному спортзалу. Я думал о дяде Мише. Неужели он тоже знает, что коноплю можно курить? Выглядит он старым. Я спросил. «Может, в речку кинем?» «А ты кинешь? Запал старый, мало ли что». Я промолчал. До заброшки идти было недалеко. Там у нас было спрятано полпачки сигарет, которые мы стащили у Лехи. Он прятал их за мусоропроводом. Когда мы шли, Андрей проверял каждую пачку сигарет, лежащую на асфальте. Мало ли, осталось чего. А оставалось часто. Иногда мы находили пачки даже с зажигалками внутри. Мы взяли то, зачем пришли, и вышли на улицу. Нашли ближайшую дымящую кучу листвы. «Подкуривай». «Нет, у меня до сих пор глаза от дыма болят». «Ой, глазки болят, не расплачься только. Давай сюда пачку». Андрей вынул из нее сигарету и начал раскуривать отлеющий уголек. Свою сигарету я подкурил об его сигарету, и мы вернулись в спортзал. Я докуривал вторую. «Может, нитку кольцо привязать и дернуть?» «Ага, чтобы тебе башку оторвало. Дядя Миша говорил, что у нее радиус разлета осколков до 200 метров. Дай мне подержать». Мы сидели на ступеньках. Он достал из внутреннего кармана и вложил мне в руку. «Сука, какая тяжелая! Как ее закинуть можно вообще, чтобы осколком не зацепило? Ее из окопа кидают». Я повертел гранату в руках и отдал обратно. От третьей сигареты меня стошнило бы, поэтому мы решили сходить проветриться. Было около 11 часов. Мы шли по улице, проверяя каждую пачку сигарет, валявшуюся на асфальте. «Может, в костер кинуть?» «Да, неплохая идея. Нужно спички достать». Возле нас прошли 3 девицы и начали хихикать. Я посмотрел на Андрея и спросил. «Хули они ржут?» «Та, что в шапке, это потаскуха Костяна, что возле завода живет». «Ясно. А мы при чем?» Андрей закричал им вслед. «Пошли нахуй, шлюхи!» Они начали хихикать еще больше. Не боишься, что она Костяну скажет? Ой, да что он может? Мне рассказывали на днях пацаны, что его Афоня из параллельного класса отпиздил. А ты видел Афоню того? Он же на пол головы ниже меня. Кучи все еще дымили. Мы решили отправиться в спортзал, чтобы покурить. Слышь, я вчера с Саней гулял. У него деньги оставались. Может, он нам спичек купит? Так, гондон Саня. Он все наши дела родителям сливает. И вообще, зачем ты с ним водишься? Он же как баба, постоять за себя даже не может. У него десятка была. Можем еще пиво взять. Андрей начал копаться в своей голове. Пиво его присутствие не стоит. У тебя осталась конопля? Да, дома лежит. Блять. Это всего лишь кусок железа с взрывчаткой. Насколько возможностей мы нашли у себя в кармане, было не сосчитать. Время было около 3 часов. Я услышал чье-то шарканье. Тихо. Ты слышишь? Да, лазит кто-то. Вдруг я увидел пацана лет 8. Он точно был из интерната, что недалеко. Он начал бежать, мы погнались за ним и прижали к стене. Мелкий был очень напуган. Андрей взял его за шкирку и начал орать. «Ты чё, сука, тут делаешь? По нычкам лазишь?» Пацан начал реветь. Я проверил его карманы. У него было пару бычков и полпачки спичек. «Отпусти его». Андрей отпустил и вслед заорал. «Пиздуй отсюда! И не суйся, это наша территория!» Мы сели на ступеньки. «Есть спички?» «Пошли в лес, пока не стемнело. Только пачку добьем сначала». Мы подожгли последнюю сигарету и раскурили на двоих. Когда мы вышли из зала, нас уже ждали. Человек 20, не меньше. Ебаные интернатовцы. Стоит задеть одного, так они сразу толпой прибегут. Некоторые стояли с палками. У одного самого большого была отвертка. Он с нами и заговорил. «На колени!» Я пытался тянуть время. «Что?» «Ты, блядь, тупой! На колени упал!» Андрей достал гранату, начал размахивать ей и орать. «Вы че, суки? Че собрались тут? Это наша территория! Только рыпнись, сука, я такой салют устрою, что ты к родителям отправишься!» Он засунул палец в кольцо, и мне стало страшно до дрожи. Я был уверен, что это сон. Старший заорал. «Че вы стали, дебилы? Она не заряжена!» Я выдавил из себя. «А ты проверь, придурок. Твои кишки потом с дерева снимать будут». Мелкий опять начал хныкать. «Они только пачку спичек забрали!» Старший ударил его по лицу. «Заткнись, баба! А вы, пидоры, мы вас достанем!» Андрей чувствовал, что побеждает. «Так ты весь интернат веди! У меня гранат хватит, чтобы вам каждому в жопу затолкать!» Они начали бежать от нас. Около 5 часов вечера мы шли к лесу. «Ты правда хотел сорвать кольцо?» «Лучше сдохну, но на колени не стану». Я не сомневался в том, что он хотел выдернуть кольцо. Не знаю, почему спросил. Я вообще никогда в нем не сомневался. С самого детства я не видел, как он плачет. И на лжи он ловил всех, а сам не попадался. Ни разу. Мы начали ломать дрова и разводить костер. Через час у нас была куча углей и полноценное пламя. Мы бросили гранату, но она так и не взорвалась. Андрей подошел, чтобы забрать ее. «А, сука, горячая! Да хуй с ней, утром заберем!» Около 8 я зашел в подъезд и увидел новый стих на побелке. Значит, моего соседа снизу уже выпустили из дурки. Рассказ «Зеркало» Константин Энпо. Читает Редрик Незвучный. Мне было 4 года. Было лето, я сидел на капоте копейки в прохладном гараже дяди Игоря. Здесь приятно пахло бензином и сигаретным дымом. Я сидел и болтал ногами, разглядывая свою новую обувь на липучках, которая мне досталась от старшего брата. Дядя Игорь сидел за столом, что-то паял и держал дымящуюся сигарету в зубах. Он сидел без футболки. Было видно его зеленые наколки, надписи на которых стали уже плохо читаемые. У него были черные волосы, смуглая кожа и веселый, вечно пьяный взгляд. В гараже у него было очень много интересных вещей. Я присмотрелся, дядя Игорь паял свой армейский миноискатель. Он часто ездил по боевым местам Великой войны, о которой он мне рассказывал почти каждый раз, когда мы с ним виделись. В радиаторе «Жигулей» застряла длинная высокая травинка. Я хотел взять ее в руки, но меня за ногу укусил муравей, и я смахнул его рукой. «Что, малой, скучно?» «Дядя Игорь, а что это у тебя на шее висит?» «А, это осколок. Я вытянул его из скелета немецкого солдата. Он попал ему прямо в сердце». «А зачем ты его носишь на шее?» «Говорят, что осколок, который отобрал жизнь у одного человека, может сохранить жизнь другому». «Кто это говорит?» «Как кто, Артур? Люди говорят так». «А если люди ошиблись, и осколок не сохраняет жизнь, а наоборот отнимает?» «Дурные вопросы у тебя. Лучше иди посмотри, что я сделал». Я спрыгнул с капота и подошел к столу. Дядя Игорь отодвинул шкатулку и достал из нее что-то. Оно было завернуто в белую грязную тряпку. «Смотри». Я развернул тряпку. Внутри лежал отполированный, как зеркало, нож. В ноже я увидел свое отражение. «Вау! А это немецкий?» «Не, это я сделал сам». «Как красиво! Можно подержать?» «Держи, Артур. Я сделал его для тебя». «Мама, наверное, не разрешит мне его оставить». «А ты и не показывай. Осторожно только, он очень острый». Я взял нож и пошел играть на улицу. Вечер. Идет дождь. Я на автобусной остановке возле вокзала. Жду электричку. Открываю пачку сигарет. Осталось 3 штуки. Подкуриваю. Осталось 3 штуки, но мне все равно. Мне лишь бы добраться до зеркала, а потом я начну все сначала. Я уже все забыл, кроме этого. Все смыслы. Мне стало плевать. Все важное равносильно тому, насколько много об этом говорят. А я и слова забыл. Я просто подожду, пока стемнеет, и пойду. Я иду по грунтовой дороге. Кроссовки спадают из-за огромного количества грязи, которое налипло на них. Гений – это тот, кого назвали гениальным, не больше. Вот я уже вижу место. Старая глиняная хата уместилась по соседству с заборами, обитыми шифером. Захожу внутрь и подкуриваю. Тут ужасно темно. Я подсвечиваю экраном телефона. За дверью начался ливень. Я слышу разговоры из соседнего дома. «Дебилы! Дебилы! Разговоры ничего не значат! В них нет информации! Не делайте этого! Это меня убьет! Но насрать! Не за этим пришел! Зеркало! Где оно?» Я слышу гром. Вижу в зеркале идеальное отражение. Трогаю его указательным пальцем. По нему идут волны, будто по воде. Холодно. Докурю последнее и войду в него. Мне было 16 лет. Мы, как обычно, поехали с дядей Игорем в лес. Я нес в рюкзаке 2 бляхи и около 100 патронов. Я просто не понимаю, зачем все это? Они же могли бросить оружие и уйти. А зачем жить без этого? Как ты будешь ценить мир без войны, а счастье без страданий? Как можно жить без смерти? Смерть – это всего лишь странный секрет эволюции. Да ладно тебе, не нашего ума дело грузиться по поводу смерти. А куда мы идем вообще? Лес в другой стороне. Дядя Игорь закурил. Пошли, я тебе кое-что интересное покажу. Вдалеке виднелось село. Ладно, я просто сделаю это и будь что будет. Я тушу окурок о подошву своего кроссовка и вхожу в зеркало. Я вижу себя в своей квартире. Я лежу на диване, рукав закатан. Отец курит в окно. Мать спрашивает его. «Ты уверен?» «Да». Мать берет шприц и вводит мне что-то в вену. У меня кружится голова. Я сижу на капоте копейки в гараже дяди Игоря. Спрыгиваю и делаю по 1 000 000 шагов в разные стороны. Дядя Игорь дает мне бесконечное количество разных ножей. «Стоп! Я ведь даже не у него в гараже. Мы не пошли с ним в лес, и я даже не увидел зеркало. Все мои диалоги бесконечные. Кажется, отражение реальности и есть бесконечность». Мне 25 лет. Я в первый раз поехал на КОП сам. Дядя Игорь уже старый, у него начала обостряться шизофрения, и его поместили в психиатрическую больницу. Сегодня был удачный день. Я нашел очень много ВОПов, развел костер и начал выплавлять из корпусов взрывчатку, чтобы поехать домой чистым. Один из корпусов мины наглухо заржавел, и взрыватель я выкрутить не смог. Вообще, этот корпус был мне не нужен, он был с трещиной. Я кинул его в костер и начал ждать. Прошло около 15 минут, ничего не происходило. Костер начал разгораться сильнее. Я подумал, что взрывчатое вещество начало выливаться сквозь трещину, и подошел, чтобы посмотреть. Я стоял возле костра, из трещины лилась жидкость, похожая на нефть. Я перевернул миной палку, и тут раздался взрыв. Кажется, это и есть смерть. И я ничего не вижу и не чувствую. И уверен в том, что мне оторвало конечность. Я слышу «Артур! Артур! Артур!» Я не пойму, что происходит. Передо мной стоит дядя Игорь. Он держится за сердце, по его пальцам сочится кровь. Я смотрю на себя, все мои конечности на месте. Он вытаскивает из раны осколок и отдает его мне. Это тот осколок, который он носил на шее. Его тело падает мне под ноги, и я выбегаю оттуда. Я еду домой в электричке. Мне звонит мать и говорит, что дядя Игорь скончался в больнице. Текст для вас озвучил Редрик Незвучный. Константин Энбо. Корни. Какое значение имеет что-либо? В какой-то момент я не обнаруживаю свое сознание в теле. Оно улетает так далеко, что мне кажется, что я сижу на коленях у Бога. И сказать нечего, а все, что скажешь, бессмысленно. Поймут или нет, какая разница? Главное, проснуться завтра вовремя. А не свернуть бы нам. Жду вот поезд, жду. Толку ведь никакого. Во рту остался вкус портвейна. Я бы не назвал его неприятным, скорее меня сушило. Казалось, что он слишком сладкий, красный и плотный. Не сказать, что стало красочнее, скорее я почувствовал прилив сил. Интересный. Неважно. А может, я его и вовсе уже пропустил, этот поезд? Я услышал шум электрички, она шла по противоположной колее. Да что ж за невезение такое? Может, я ее все-таки пропустил? Или она сломалась? Мне неизвестно, мне просто нужно добраться отсюда домой. От теплоты внутри желудка становилось легче. Было бы неплохо поесть, что-нибудь мясное или сладкое. На улице стемнело, погода была мокрой. Подходил мой поезд, я вздохнул с облегчением. Опоздал, он просто опоздал. Внутри было влажно, кондуктор был нематериальным, скорее похож на душу, грустную и депрессивную. Мне показалось, что его работа ему не нравится, и он хотел, чтобы все это поскорее закончилось. Но, возможно, мне так показалось. Он даже не обратил на меня внимания, а по сути, как привидение пролетел мимо. Нет, то, что он был нематериальным, наверное, неправильное утверждение. Он скорее был газообразным, скучным и серым. Пассажиры молчали. В целом, они были воспитаны, и никто не хотел никому мешать. У меня работал только один наушник. Было влажно, стекла запотели изнутри. Хорошо, что мне нужно проехать всего лишь 7 остановок. Побаливает сердце. Странная погода весной, когда хочется убежать, а некуда. Если движение – это жизнь, то я давно уже мертвый. Врос корнями в диван, который, как по мне, уже давно врос теми же корнями в фундамент 4-этажного дома, в котором я провел всю жизнь. Сегодня я увидел соседку, она была с парнем. Мне кажется, они посмотрели на меня презрительно. Из-за этого не хочется выходить из дома. Парень приехал на машине, он работает таксистом. Мне его жаль, ведь он работает, чтобы обслуживать интересы своей подружки. Он стал жертвой подмены понятий, которые занимаются женщины для манипуляции мужчинами. Я зашел в холодный подъезд. Когда в моих краях наступает весна, то в подъезде холоднее, чем на улице. Мне показалось, что женщины в будущем истребят мужчин. Но данное умозаключение, которое я абстрактно поймал, видимо, от холода подъезда, является истиной. В двери начал проворачиваться ключ. Он издавал противный звук, который нарушал мое одиночество. Не то чтобы я любил быть одиноким, но иногда мне казалось, что присутствующие в доме ограничивают мою свободу. Я вечно ждал их осуждения из-за того, что мог вести себя странно. Я мог проходить по комнате туда и обратно в течение нескольких часов, а потом уснуть. Сам себе я говорил, что исчерпал свои мысли, а значит, исчерпал смысл сегодняшнего дня. Материально интересовало все меньше. От этого я буквально сходил с ума и не мог найти общего языка с людьми. Мне казалось, что они несут такую огромную глупость, что мне было так же глупо на эту глупость отвечать, марать сознание. Иногда одна фраза заставляла заняться самокопанием на целый день, но говорить о моих выводах об этой фразе окружающим было так же бессмысленно, как и обсуждать ее у себя в голове. Соседка посмотрела презрительно, видимо, потому что я свободный человек, и ее бесит это. Мне жаль ее парня. Как же противно. В бокал для шампанского была налита водка. Лично мне она попахивала сжёной резиной. Поташнивала. Вот только не от дешёвого алкоголя, а от действительности. Дешёвой действительности пьяных обруганных декораций, которые будто создавались с похмелья на быструю руку. На полу валялись медицинские перчатки. Пол был сделан из дерева, которое начинало гнить. Комната кишела насекомыми и людьми, которые уже несколько столетий живут вместе. Грел камин. Дворецкий был без двух пальцев. Ему их откусили бродячие псы, которые пришли воровать курей. У него была странная стрижка. Он всячески пытался скрыть, что лысеет, поэтому длинные немытые волосы были зализаны назад. Кажется, что этот дворецкий действительно работает здесь за еду. Я любил спускаться в подвальное помещение. Там было сыро, иногда стены дрожали от проезжающего мимо паровоза. Из окна в доме напротив я видел даму с зонтом в роскошном платье. Она прятала взгляд, и единственное, что у нас было на тот момент общее, это провожать взглядом по колее шумящие паровозы. На третьем этаже жила старая дама с внучкой. От нее ужасно воняло немытым животным. И я не знаю, как молодая 15-летняя внучка спала с ней в одной комнате. Или она настолько привыкла, или у нее просто не было выбора. Человеком эта старуха была неприятным и искала во всех и во всем изъяны. Внучка же была молчаливой и молодой. Дворецкий закидывал дрова. Эта зима, как по мне, выдалась особо грязной. Я не живой, будто бурлящая грязь во время землетрясения. Мое тело – просто инерция, последствия большого взрыва. В этом нет никакой стабильности. Обычная лужа грязи почему-то неинтересна среднестатистическому обывателю, лишь потому, что она не отличается от других. Аномальное – это что-то неестественное, а значит, вероятность увидеть это другому индивидууму уменьшается. Если вероятность меньше, тот, кто это увидел – победитель, ведь у него есть хоть и незначительный, но зато незабываемый опыт. В действительности все намного проще. Наша действительность – это черная точка на белом листе бумаги. Кто знает, тот поймет, а кто не знает, тому, видимо, просто не нужно это понимать. Константин Энбо. Серафим. Я смотрел какой-то французский фильм. Подобное для меня было экзотикой, так как кинематографу я уже давно предпочитаю чтение книг, считая, что это более полезно для развития человека. Название фильма я запомнил, но писать его не буду, так как это не имеет смысла. Было около 16 часов. Вторник. Я остановил фильм, чтобы заварить себе чай, да и просто размять ноги. Под окном шумели дети. К нам в провинцию каждое лето привозят дети те, кому удалось вырваться в город. К подобному я привык еще с детства и практически на это не реагирую. Пусть чертовы дети занимаются чем угодно, лишь бы меня в это не впутывали. Но в этот раз мне пришлось вмешаться. Из окна первого этажа, я живу на первом, под звуки кипящего чайника я наблюдал, как дети бросали голубя об землю. Изначально я подумал, что птица была уже мертвой, но затем заметил, что от очередного удара об асфальт птица начала неуклюже размахивать крыльями в попытке убежать от детей-убийц. Я смотрел, как маленькие изверги добивают беспомощную птицу, и напоминал себе о правиле, которое делает не жизнь, но отношение людей к тебе более благодарным. Не вмешиваться. Хотелось заварить чай и просто уйти. Но последней каплей моего терпения стало то, что они кинули голубя в грязную коричневую лужу. Тот испачкался весь в грязи. Дети наблюдали за этим и смеялись. За такую жестокость мне захотелось кого-то из них ударить. Но этот жест с моей стороны все равно ничему бы их не научил. Зато мне добавил бы проблем. В общем, чайную церемонию пришлось отложить. Я закрыл входную дверь, вышел на улицу и забрал голубя из лужи. Детвора начала злобно на меня пялиться, как на человека, который отобрал у них игрушку. Там было два мальчика и одна девочка. Девочка была моей соседкой и жила напротив меня. Они только недавно переехали в наш дом, поэтому я пока ничего не знал о них, Кроме того, что ее отец иногда здоровался со мной, когда я возвращался ночью пьяный домой. Малым я сказал, что птицу я забираю себе, посажу в клетку и буду лечить. У меня в сарае стояла клетка, в которой я когда-то держал волнистого попугая. Я заметил, что дети за мной следят издалека, и сказал им, чтобы шли со мной. Затем я сказал девочке-соседке, что могу отдать голубя ей, при условии, что она будет за ним ухаживать, а потом вернет мне клетку. Она ответила, что ей для начала нужно спросить у мамы. В общем, я посадил его в клетку для попугая, закрыл сарай, нашел дома кормушку и поилку, вернулся назад. В кормушку насыпал семечки подсолнуха, пшено и хлеб. Вероятность того, что птица выживет, была 30% из 100. У голубя был умный взгляд. Он смотрел мне прямо в глаза. Я решил назвать его Серафим, как вы уже, наверное, поняли из названия рассказа. Практически 2 дня он ничего не ел. На третий я пригласил друга-ветеринара, чтобы он его посмотрел. Тот сказал, что у Серафима сломана лапа. Я вспомнил о детях, которые кидали его об асфальт. Дикое зрелище. Кстати, сами дети рассказывали мне, что нашли его после того, как он якобы влетел в окно и упал на землю. Не знаю, насколько эта история правдива, но даже если и так, то лично мне кажется, что перелом у птицы на их совести. Недавно общался с ними снова, и история показалась мне правдивой. Есть и пить он начал лишь спустя 2 дня и становился все живее прямо на глазах. У него становилось все больше энергии. Я насыпал ему конопляных семечек, от попугая остался какой-то мел. В зоомагазине мне говорили, что это полезно для укрепления костей. Запах стоял. Никогда не задумывался о том, что голуби воняют. Впрочем, все эти мелочи не имеют значения. В моих глазах голубь восстанавливался и становился с каждым днем все сильнее и увереннее в себе. А вот история, которая действительно меня напрягла. Маленькой девочке-соседке, когда нес Серафима в сарай, я пообещал, что отдам ей его, если она будет за ним ухаживать. И она действительно за ним пришла, только через 1,5 недели. Я уже к тому времени понял, что отдавать его затея бессмысленная, от которой будут в проигрыше все. Во-первых, ее родители в тот же день принесут мне его обратно, так как запах стоял от него неприятный, скажу вам прямо. Во-вторых, от всей этой перестановки пострадает сам Серафим. Он только привык к своему месту и начал адаптироваться к условиям, а тут его начнут таскать по улице в клетке. Обычно я никогда не вру, но это была ложь во благо всех, кто хоть как-то в этом участвует, начиная от родителей соседки и заканчивая самим Серафимом. Терпеть не могу детей. Хотя с каждым годом я отношусь к ним все нейтральнее. А Серафим со временем полностью окреп и выздоровел. Константин Энбо. Рассказ «Оля». Читает Редрик Незвучный. В некотором смысле Оля чувствовала себя прекрасно. Она никогда не была обделена мужским вниманием, ей даже дарили дорогие подарки. По жизни Оля, в отличие от тех ребят, которые дарили эти подарки, занималась конкретно 2 вещами. Первое – это работа в офисе. Средней зарплаты для незамужней женщины хватало с головой, иногда даже получалось откладывать. Но в большинстве случаев она тратила эти деньги на то, чтобы ее второе дело становилось успешнее. Она тратила деньги на косметику, одежду и салоны красоты. Второе – это еблоторговля. Ориентировочно каждую пятницу или субботу, в большинстве случаев пятницу, наша героиня шла в дорогой ресторан. Нет, не для совершения одноразового полового акта после пьяного знакомства. Мне кажется, что для этого скорее подходят ночные клубы. Оля знала людей, а люди знали ее. В некотором смысле ей это льстило. Но неважно. Вечер пятницы. Она одевается, настроение испорчено из-за конфликта на работе с коллегой. Цель уже часового влияния перед зеркалом – выглядеть естественно. Однако цель достигнута не была. Макияж, который скрывал изъяны ее лица, был, как показалось Оле, слишком ярким. Но без него она чувствовала себя менее уверенной. Почему-то эти изъяны ассоциировались у нее с открытыми ранами. Судя по обстановке, вечер обещал быть скучным. Прошлую пятницу она перестаралась с алкоголем. Не то чтобы она сделала что-то постыдное или вовсе не помнила, как вернулась домой. Просто весь следующий день болела голова, а на душе было отвратительно. Квартира была съемная, ремонт был явно сделан недавно, пахло новизной. Дома по утрам она пила кофе, в ресторане обычное красное вино, не потому что любила его, а потому что ей казалось, что с бокалом красного вина она выглядит стильно. Вообще к алкоголю Оля была равнодушна и ничего в нем не понимала. Кофе она пила без сахара, даже ничем не заедала. Казалось, что так он сильнее бодрит. Насчет конфликта с коллегой. Это был мужчина 32 лет. Телосложение у него было обычным, а вот одевался он слишком карикатурно, по-офисному. Олю это раздражало. Он выглядел как актер второго плана из американских фильмов времен 70-х. Изначально он проявлял к нашей героине всяческие знаки внимания. Не хочу забегать вперед, но коллега тоже был пятничным еблоторговцем. Вот только он предпочитал не рестораны и клубы, а бары. Точнее, один бар, куда он изначально приходил один, а потом обрастал компанией. Он пил либо пиво, либо виски. Исключений не делал никогда. Его беспонтовый флирт Оля игнорировала. Она была фригидной, и секс ей не нужен был вовсе. Ее целью было мужское внимание, и меры в этом она не знала. Ей нравилось, когда мужчины страдали из-за нее, и добивалась она этого любыми методами. Коллега страдать не хотел. Очевидно, он затаил обиду на Олю за то, что она отнеслась к нему слишком высокомерно, поэтому он решил контратаковать и отдать ей хотя бы часть той боли, которую из-за нее получил. В общем, он всячески к ней цеплялся и провоцировал. Все это видели, да и ситуация в целом была ясна. Зеркало было немного пыльное. Оля посмотрела на себя в последний раз и вызвала такси. Диспетчером была девушка, веселая и с милым голосом. Ей явно было не больше 20. Осень. На улице было немного прохладно и влажно. Текст для вас озвучил Редрик Незвучный. Константин Энбо. «Никто не забыт». Рассказ. Читает Редрик Незвучный. Утром, несмотря на чашку с дымящимся кофе, я был рад, что Гелиос наградил нас своим присутствием в том образе, который я помню со времен своей беззаботной юности. Наблюдая за яркой действительностью, с каждым новым глотком я будто впитывал в себе ностальгию, чувствуя запах безразлично смотрящего на нас леса. Завораживал летящий ворон в гигантской небесной пустоте. Но все же, взяв себя в руки и отбросив метафизическую тоску, загрузив потертый и неудобный рюкзак, мы двинулись по краю леса вдоль старых зевающих траншей. Дело не в меркантильности. Честно говоря, мы уже давно перестали мечтать о спрятанном кладе и прочей чепухе, которая мотивирует людей взять в свои руки металлодетектор. Возможно, дело в свободе, в пьяном забвении разума бежать за лесными нимфами, которые показывали мне места, где наши предки падали смертью храбрых. Тяжелая энергия ржавых металлов манила нас в любую погоду, чтобы раскидывать тонны земли, быть в ожидании того самого жирного скрипка лопаты от частицы истории, которые пришли к нам из прошлого. Миновав пару муравьиных мегаполисов, нам предстояло переправиться через болото, где, собственно, меня и угораздило окунуться в холодную осеннюю воду почти по пояс. Но об этом позже. По словам моего старого комрада, мы идем на место, где сам Арес прогуливался босиком по плодородной земле, оставляя под своими ногами глубокие шрамы. Я шел первым. Держа свой металлоискатель горизонтально и выпрямив руки, пытался валить тростник, который без преувеличения был 3 метра в высоту. Так мы миновали навскидку 500 метров. Чтобы перейти старое болото, оставалось 200 метров. Вдруг я увидел, что под ногами появляется вода, и, как было уже сказано выше, идея венчалась провалом. Меня стало засасывать трясину, и все тот же старый комрад схватил меня за рюкзак и начал тянуть на себя. Данная операция была не до конца успешной. Когда мое тело оказалось на суше, мои ботинки были все в том же болоте. Выковырив их корягой и потеряв уйму времени, мы немного в подавленном настроении двинулись дальше. Перед нами уныло растянулся старый дубовый лес. Я повесил свои носки сушиться на солнышке, сунул ноги в намертво промокшую обувь, и мы, наконец, приступили к делу. Первыми, как обычно, пошли мосинские патроны. И ничего больше. Уже около 3 часов мы бродили по забытым людьми местам. И ничего, пару ржавых гвоздей. Негатив нарастал, будто морская волна, которая нас вот-вот накроет. Но падать духом – это совсем не наш вариант. Чавкая промокшими ботинками, я обдумывал, почему мы потерпели фиаско. Вдруг в старом окопе прозвенел настойчивый сигнал. Я взялся за лопату и с энтузиазмом начал копать. Ребро. Не может быть. Мы переглянулись. Это то, что всегда очень пугает. Уголки ящика, старые гвозди, и все это вперемешку с костями. Вдруг я уперся во что-то лопатой, что-то железное, аккуратно тяну на себя. Это цепь, на конце которой ошейник. Какой-то деревенский Кузьмич похоронил своего пса прямо в немецком окопе. Сил больше не было. Мы решили сделать привал, посушить одежду и отправиться домой, так как начинало темнеть. Горел костер, я лег на мягкие осенние листья и, положив голову на все тот же рюкзак, смотрел на бескрайнее небо славян. Да, каждая капля нашей крови пропитана этими лесами. Вот почему мы не можем отсюда сбежать. И с каждым шагом вглубь ржавых долин хочется наивно выдавить из себя, да так, чтобы мурашки по всему телу пошли. Никто не забыт. Ничто не забыто. Текст для вас озвучил Редрик Незвучный. Город улыбок. Константин Энбо. Читает Редрик Незвучный. В городе улыбок утро начинается с музыки. Люди бодро выпрыгивают из своих теплых постелей и машут правой рукой восходящему солнцу. По новостям рассказывают свежие анекдоты и информацию о дальнейших перспективах. Никакой рекламы, только вставки с нелепыми выходками котят или панк. Представьте себе город, в котором не существует печали. Люди, отгородившие себя забором от внешнего мира, клянутся в любви всему живому. С утра они бегут на работу в разноцветных костюмах. Мне в радость, не все в радость. Сияющие улыбки везде. Мы одно целое. Общество без паразитов, депрессий и негатива. Общество будущего с остальной уверенностью в завтрашнем дне. Общество клоунов и лицемеров, игнорирующих действительность за огромным забором. Вопреки всем социальным теоретикам, я скажу вам откровенно, без поисков собственной выгоды и от чистого сердца. Рабство и есть человеческая утопия. Все мы когда-то задавались вопросом, что будет, если стянуть эту чертову улыбку со своего лица. Но зачем? Ведь это невыгодно. Проще чуть поднапрячь мышцы лица и бац! У нас есть все. Все, что делает нас свободными, впоследствии делает нас рабами. В итоге мы все станем теми, кого презирали, а закончим тем, с чего начали. В городе улыбок утро начинается с музыки. Я сижу в зале суда, ожидая своего приговора. За мной была замечена агрессия по отношению к моему начальству. Заходит трое судей. Я встаю. На голове у них колпаки, как у шутов, служивших при царе. В зал вбегают дети, которые весело начинают водить вокруг меня хоровод. Судьи готовы объявить приговор. Господин Троицкий, за замеченную агрессию по отношению к начальству вы приговариваетесь к трехнедельному отдыху у озера Счастья, а также к обязательному посещению представлений лучших комиков нашего города, сексуальным играм, ежевечерним танцам и другим развлечениям. Вам есть что сказать? Да. Ну так говорите-с, суд вас внимательно слушает. В Конституции сказано, что любой житель может покинуть границы города по собственному желанию. Судьи в смешных шляпах начинают пересматриваться друг с другом. Такого поворота событий они явно не ожидали. Один из них все же выдавил из себя. «Да, есть такой пунктик. Я желаю покинуть город сейчас же». Судьи молча смотрят на меня. По их лицам я вижу, что за всю их судебную практику я первый, кто просит о подобном. После загадочного молчания один из судей со вздохом бьет огромным надувным молотком по столу и говорит: «Да будет так, как вы хотите. Суд не вправе перечить вашей воле». Я за городом. Вижу его огромные стены, которыми он укрылся от пустыни. Пересечь его границу – это осознанно подписать себе смертный приговор. Я иду уже пару дней. Замечаю людей на горизонте. Мрачных людей, живущих в пустыне. Меня оглушает уверенный удар доской по голове. Очнувшись, я понимаю, что нахожусь глубоко под землей в какой-то камере. Рядом сидит человек в разноцветном костюме. Судя по его одежде, я понял, что он, как и я, сбежал из города улыбок. Он мне рассказал, что мы находимся в подземном городе старой секты, который называет себя «Потребратье». Ее философия заключается в том, чтобы как можно больше потребить, пока находишься в своем физическом теле. Общество секты поделено на касты, которые населяют отдельные места в подземелье. Самая многочисленная каста – это люди, которые производят больше, чем потребляют. Их считают духовно неполноценными и поэтому постоянно держат страхи. Следующая каста меньше. В нее входят люди, которые потребляют больше, чем производят. Это духовные люди, которые близки к истине. Поэтому они мало работают и много думают. И, наконец, элитная каста, которая ничего не производит, а только потребляет. Каста мудрецов. Согласно летописям Потребратьев, чем больше мы употребим за жизнь, тем становимся ближе к нирване. Эта история не выдумка. Она произошла со мной на самом деле. Но каким бы я был идиотом, если бы во все это поверил? Текст для вас озвучил Редрик Незвучный. Константин Энбо. Иван Иванович. Водоросли. Время 6:29 утра. Стук в железную дверь. Я слышу, как падает тяжелая заслонка. Иван Иванович взял список. Ровно через 31 минуту мне выходить на смену. Край моего колючего одеяла мокрый, так как был на полу. На мне две пары носков, подштанники и засранная фуфайка, надетая на голое тело. Время 6:34. Я открываю кран. Ледяная вода льется в ржавую раковину. Целлофановый пакет, на котором лежат засохшие и потрескавшиеся куски хозяйственного мыла, кажется, стал издавать запах. Включаю свет. Длинные светящиеся палочки на потолке рывками режут мне глаза. Время 6:49. Падает ржавая заслонка. Я слышу запах пшеничной каши с белым хлебом и крик. «Коля, блядь! Будешь сидеть там думать, я сам за тебя все сожру!» Позвольте вам представить Ивана Ивановича. Рост 167 сантиметров, вес 70 килограмм. А вот и еще один факт для размышления о его личности. В 1976 году, когда Иван Иванович служил в армии, он убил трех сержантов. Это были деды, которых он зарезал после отбоя кухонным ножом за то, что они окунули его головой в сортир. Он был осужден пожизненно. Забавно еще и то, что, отсидев более чем полжизни, Иван Иванович так и не обзавелся ни одной наколкой. Меня зовут Николай Николаевич Агитурян, и я мотаю свой срок из-за отсутствия детей. Ага, личная позиция Child Free оказалась незаконной, и за каждого солдата, которого я ни зачал и не прокормил до 18 лет, государство присудило мне пожизненное. Иван Иванович передает мне список. Список дождей на сегодня. Мне нравится кожа Ивана Ивановича. Чистая. Будь я каким-нибудь президентом или звездой, заставил бы ученых пересадить его кожу мне. Список дождей. Да, мы управляем дождями. А вы думали, что еще делают заключенные, всю жизнь отматывая сроки? Ухаживают за декорациями. Кто-то управляет небом, кто-то ростом травы. А нам с Иваном Ивановичем, чья фамилия Водоросли, повезло управлять дождем. Я доедаю кашу и иду в комнату управления. Комнату из механизмов, рычагов и разноцветных кнопок. Моя задача — нажимать правильные рычаги и кнопки, комбинации которых должны вызывать дожди с определенной силой, длительностью, в определенном месте и времени. Время 9:34. Я вижу, как Водоросли наблюдает за моей работой. Самое время поговорить с ним на будто бы важные темы. «Иван Иванович, а за декорациями вообще что находится?» «Не знаю, Коля. Священник, который отпевал моего предыдущего сменщика, говорил, что за декорациями нас ждет рай». «А что такое рай?» «Честно говоря, я не в курсе, но я так понял, это что-то вроде вечного оргазма или прихода от морфия». На фоне диалога шумят ржавые механизмы. Я продолжаю. «А еще что слышно?» «Как-то я слышал разговор охранников. Они говорят, что за декорациями находятся города со сверхлюдьми». «Это кто?» «Это люди, которые придумали деньги. Их семьи и наш мир создан для того, чтобы мы были рабами». «То есть они боги?» «Вроде бы так. Не знаю я. Честно говоря, мне все равно. Мое дело ждать, пока сдохну, а не думать об этих глупостях». Время 10:45. Туалет, Единственная комната, в которой не шумят механизмы. Через трубы я слышу лай собак на улице. Это можно сравнить только с лучами солнца в окне. Как же мне жаль вас огорчать. Но ваша жизнь – это всего лишь декорации, которыми управляют пожизненно осужденные. Ржавый палисадник. Константин Энбо. Рассказ. Читает Редрик Незвучный. В моих краях дни были солнечные и ленивые. Я лежал на гамаке, привязанном между двух деревьев, и крутил на животе самокрутку. Моя работа сводилась к уходу и выращиванию растений, которые были обгорожены высоким забором от лишних глаз. Все остальное время я валял дурака, смотрел на тихие зеленые верхушки деревьев и болтал сам с собой. Палисадник находился глубоко в степи. Людей вокруг на километры, а может и на десятки километров не было. В один из таких дней я увидел двух странно одетых людей. Они шли прямо ко мне. Во всей степи мой палисадник был единственным ориентиром, к которому приложил руку человек. На колено моей правой ноги села бабочка. Я улыбнулся, доделал самокрутку, остатки табака аккуратно стряхнул в шкатулку и спрыгнул с гамака. Первый из них, который шел впереди, сильно жестикулировал. Мне показалось, что он волновался и объяснял другому, у которого был, между прочим, очень странный головной убор. Такой я видел впервые, и трубка в зубах. Как себя вести? Я подумал, так, гости явно заморские и далеко не из здешних краев. Чего же они хотят? Вероятнее всего, потерялись. Где-то вдалеке, ближе к горизонту, показалась карета и еще около 10 человек. Карета была ярко-красной. Такого я, опять же, не видел никогда. Они приближались ко мне, будто бы очень торопясь. Тот, что шел первым, низко поклонился, а потом и вовсе упал мне в ноги. Второй в высоком, пышном и смешном, как мне показалось, головном уборе, стоял неподвижно и с высокомерным выражением лица покуривал трубку. Павший мне в ноги поднялся и сказал: «Великий хранитель растений и цветов! Извини, что отвлекаю тебя от твоих дел!» Я ставил самокрутку в рот и начал хлопать по карманам в поисках коробки спичек. Тот все понял и дал мне свои. Я грубо раскурил тяжелый крепкий табак с первой же спички и вежливо отдал коробок. «Мой учитель!» Он указал на курящего трубку рукой. Я кивнул, и он продолжил. «Мой учитель прибыл издалека. Он путешествует по миру, собирая по крупицам его целостную картину». «И что же он ищет, учитель твой?» Кажется, мой вопрос вызвал недоумение. «Знания?» «А, знания? Знания. Нет, такого вы здесь не найдете». Я повернул назад. За моей спиной стоял 5-метровый забор. Огромные ворота, которые были закрыты на навесной замок, ключ от которых висел у меня на шее. Он перевел что-то на непонятный мне язык своему учителю. Учитель ответил лаконично, после чего юноша продолжил. «Учитель наградит вас золотом за вашу доброту!» «Золото? Ты вокруг посмотри, юнец! Тут нет ничего толком! Что же я с вашим золотом делать буду?» «Не нужно мне золото!» Я докурил и прыгнул назад в гамак. Солнце светило в глаза. Я закрыл лицо большим листом папоротника. «Но чего же вы хотите? Учитель даст вам что угодно за вашу доброту!» «Раз уж он ищет знания, то скажи ему, что не все в этом мире можно купить за золото!» «Но мы... мы ведь проделали столь огромный путь!» «Извини, ничем не могу помочь!» Его лицо побледнело. Он перекинулся пару слов с учителем, они развернулись, опустили взгляд вниз и медленно начали уходить. Когда они отошли примерно метров на 100, я спрыгнул с гамака и начал кричать. «Стойте! Стойте!» Они обернулись, и я увидел в их глазах надежду. Я подбежал к воротам, открыл огромный навесной замок, а за ними двери. Повалил тяжелый елово-цитрусовый аромат. Мои коричневые, тесно посаженные друг к другу растения лениво произрастали и тянулись к солнцу. «Ну, раз вы уже здесь...» Тут я широко и приветливо улыбнулся. «Добро пожаловать в мой ржавый палисадник!» Текст для вас озвучил Редрик Незвучный. Константин Энбо. Милена. Рассказ. Читает Редрик Незвучный. Давным-давно, когда люди еще ходили босиком по земле, глубоко в степи жил мальчишка по имени Авель. Его отец занимался изготовлением замков, и Авель понемногу усваивал его мастерство. Они жили в поселении, дома в котором были похожи на землянки. В центре поселения стояли памятники старцам, вырезанные из дерева. Вокруг памятника разрастались кольцами улицы. Лучше всего Авеле удавалось делать ключи. Однажды утром, идя по своим делам, он заметил слепую девочку. Она не играла с другими детьми и не отходила дальше своего крыльца. Авель махнул ей рукой, но ответа не было. Потом, через пару недель, он сделал ключ и повесил его на веревку. Нашел Милену, стоявшую возле крыльца, так звали девушку, и повесил ключ ей на шею. Он сказал: «Этим ключом ты сможешь открыть все двери». Милена улыбнулась. Это было их первое знакомство. После они долго гуляли за руку возле леса за поселком. Авель рассказывал ей, какие бывают цвета, как выглядят насекомые и солнце. Ее старший брат и многие мужчины в то время ушли в поход. Их не было несколько лет. Милена к 20 годам выросла красавицей, и Авель хотел на ней жениться. Ее брат вернулся с похода и привел в дом товарища, который спас ему жизнь в бою. Товарищ сразу же влюбился в Милену и стал за ней ухаживать. Он подарил ей сундук с монетами, бусами, кольцами и прочими драгоценностями. Милена была от подарка в полном восторге. Она днями напролет кончиками пальцев трогала гравировки монет. Украшения ее интересовали меньше. Об Авеле она совсем позабыла после того, как согласилась выйти замуж за боевого товарища брата. Авель, узнав об этом, взял сундук, сделал под него замок, вырезал свое сердце и положил внутрь. Потом принес Милене и сказал: «Вот, все мое богатство». Милена открыла сундук ключом, который висел у нее на шее, затем вырезала свое сердце и положила рядом с сердцем Авеля, а сундук закопала. Через пару недель она вышла замуж. Текст для вас читал Редрик Незвучный. Константин Энпо. Рассказ 25. Бытье стало бегом по потолку провинциальной больницы. Мы шли с Андреем по рельсам и подходили к вокзалу. Я сказал: «Ну, если это правда, то это соответствует действительности». В действительности он чувствует Бога. «Значит, Бог — это правда?» Андрей ответил: «Получается, что так». Андрей думал о том, что любой пиздеж теперь правда, а все слова придуманы, чтобы придать чему-то значение. День только начался, я продолжил. Мир стал скучным, поговорить не о чем. Нет уже личностей, остались только модели из личностей, которым они пытаются соответствовать. Воспитанные потребители. Андрей засмеялся. «Ну а хули? В утопии ведь живем». Я пытался вспомнить момент, когда мое сознание пересекло грань утопии. Кем я был? Человеком? Нет. Я был яйцом, тонущим на дне океана. Моя скорлупа — моя роль потребителя. Мое молчание — бунт смыслу. Моя правда — закончить путь, разбившись о дно. Надпись на заборе стала нечитаемая. Мысли приобрели кисло-сладкий запах и стали рвотой на ощупь. Мы шли дальше. День только начался. Я был без денег, но чувствовал себя свободнее, чем всегда. Подмена понятий перестала мной манипулировать. На вокзале, под присмотром камер, мы выглядели задумчивее, чем всегда. Куда мы шли? Какая разница? День только начался. Мы сидели в лесу, в беседке. Был туман. Андрей достал пистолет, положил его на стол. В пистолете только один патрон. А если просрет? Может и просрать. Тогда бей рукояткой, но держи крепко, ибо если пробьешь ствол, игра свеч не стоит. Наше бытие стало криком: «Всем на пол!» Я стою перед продавщицей магазина и целюсь ей в лицо. Если она сделает хоть шаг, я выстрелю ей в голову. Андрей бьет стекла холодильников и грузит еду в мешок. На улице тоже туман. На душе запах лекарств из провинциальной больницы. Я в маске, тяжело дышу. Я любил эту продавщицу. Я ее хорошо знаю. Я рисовал ее портреты на кухне, где моя тетрадь на 96 листов прилипала к столу, липкому от чая. Андрей кричит: «Бежим!» Мы убегаем. «Мы едим», я говорю. «Теракт. Детский метод. Настоящая революция у нас в голове. Мы не можем изменить мир. Мы можем изменить его восприятие. Мы можем изменить сознание. Он сделал вид, что не услышал, о чем я говорю, и стал продолжать о своем. Оружие, взрывчатку можно достать везде. Тут у каждого черный ствол припрятан. Зачем? Как зачем? Государство терроризирует нас, мы терроризируем государство, вооружаемся. Видел все эти огромные ряды гаражей? Там, если ты местный, можно достать все. А если не местный? А если ты не местный, ты там и не появишься. Ты же знаешь, что ваш террор – позерство. Если расстреляете в депо трамвай, то купят новый и денег откатят. Плюс хорошие сюжеты для СМИ, которые дают рабочие места журналистам. Ваш бунт – шестеренка в механизме оборота валюты. Мы сидели на лавочке. Андрей ел булку. Я сказал, мы, выращенные в инкубаторах, нам уже никогда не стать людьми. Может, оно и к лучшему, ведь у нас есть цели. Не настоящие, но зато мы еще дышим. Андрей кивнул, согласившись со мной. Слева шел человек, крики в его голове были фальшивкой. Мое сознание бродило вблизи инкубатора. Мне оставалось вырвать познание у порога и размазать желчь по стенам. На улице свежо, как зимой без куртки. Андрей говорит, что у него есть спички. «Спички?» – удивленно спрашиваю я. «Да, у тебя есть курить?» «Нет, есть кое-что лучше». Я достаю петарду из внутреннего кармана. Мы увлеченно на нее смотрим. Бабах! Бытие стало жирным скребком лопаты о ржавую оболочку снаряда. Смехом из-за просьбы сорвать золотые оковы. Жизнь каждого героя – рекурсия. Когда узнаешь истину, беги к заброшенной больнице. Там отыщи палату с крепкой дверью и замком. Зайдя, увидишь влажные гнилые шторы. Ложись на кровать, дверь за тобой закроется. Добро пожаловать, ты здесь навечно. Этот мир нарисован в моей тетради. Он лживый, но правда в том, что правдивый мир нарисовать можешь только ты. Для этого нужно будет провести вечность в больнице, ибо твой мир будет эрзацем моего. Каждый день тебе будет приходить медсестра в черном халате. Глаза ее будут забинтованы, а через бинт будет сочиться кровь. Она будет пичкать тебе килограммами наркотиков, пока не сломает твое сознание, и все превратится в бесконечный пьяный стон. А когда ты будешь готов, то на алюминиевом подносе она принесет тебе лезвие и тетрадку с карандашом. Вот и выбирай, свобода или рабство. Нарисуешь свой мир или смешаешься с вечностью. Константин Энбо. Рассказ 9. Читает Редрик Незвучный. Моя деревня была разрушена неизвестными людьми в кольчугах. Горели крыши домов. Они резали всех, даже собак. Я перепрыгнул забор из лозы и бежал в лес, пока не стоптал босые ноги в кровь. Еще никогда я не заходил так далеко от своей деревни. Лучше никому не знать, что такое ночевать в лесу под открытым небом, без костра и, естественно, без прочих удобств, которые я мог себе позволить раньше. Но я настолько устал, что просто отключился. Где-то внутри была надежда, что проснусь дома. Проснулся от холода. Последний раз я чувствовал что-то подобное, когда болел в детстве. Чтобы согреться, нужно было двигаться, но идти было некуда. Я шел просто в никуда, с единственной целью – выжить. Под утро я прошел весь лес, но за ним оказался другой. Ноги были сбиты в кровь. Кажется, я наступил на острый камень, но не почувствовал. Днем можно было поспать. Проснулся от голосов. Первое, что я увидел, это был огромный мужчина в кольчуге с длинной грязной бородой. Посмотрел мне прямо в глаза, потом сказал: «Когда в нас кинут камень, в ответ им полетят 2. Если в нас кинут 4, в ответ полетит 8. А когда к нам придут сотни, то восстанут 1000». Он протянул мне руку, я в ответ дал ему свою. Мы направились в лагерь, где пьяный народ принял меня достаточно приветливо. После ужина я поведал им свою историю, а под утро мы все двинулись в деревню, до которой шли почти 3 суток. В деревне я освоился и помогал кузнецу. Там же повзрослел и набрался сил. Вестник пришел ночью, сказал, что к нам уже идут. Мы надели кольчуги и вышли навстречу. Переночевали в лесу и двинулись дальше. Утром на поле был туман. Мы прятались на окраине леса. Увидев на горизонте силуэты огромных людей с мечами, поняли, что пора. Но вдруг все засомневались в наших силах. Никто не говорил, но все и так было видно. Я залез на камень и начал орать им на весь лес. Когда в нас кинут камень, в ответ им полетят два. Если в нас кинут четыре, в ответ полетят восемь. А когда к нам придут сотни, то восстанут тысячи. Я поднимаю свой меч к небесам и поворачиваюсь к ним спиной, за которой слышу рев толпы. Спрыгиваю с камня и бегу навстречу врагу. Текст для созвучил Редрик Незвуч. Константин Энбо. Рассказ «Дневник эмигранта». Читает Редрик Незвучный. 22 сентября. Я проснулся от стука в окно. Ветер на улице гнул железные пластины. Те ударялись обо что-то и издавали громкий звук. В соседней комнате всю ночь пили. Я слышал тяжелый мужской бас сквозь стену около 4 часов утра. Вчера мой сосед по комнате получил от меня ногой по лицу. Я сломал ему наушники за 30 евро. На улице капает дождь. Судьба эмигранта оказалась паршивее, чем я думал. 23 сентября. Утром еще темно. Сложно назвать это утром, скорее ночь. Я еду на работу в автобусе, набитом вьетнамцами. Мне холодно, не знаю почему. То ли от того, что только проснулся, то ли от того, что не хочу идти на работу. Утром я не ел ничего. Поем только в 3 часа дня, когда буду дома. Всем доброго утра. 24 сентября. Денег осталось 5 евро до конца месяца. Зарплата со старой работы так и не пришла. Наебалово. Кругом наебалово. Хотя другого расклада я и не ожидал. Дома есть полсетки картошки, 2 пачки риса, 3 пачки самой дешевой вермишели, которые я взял в маркете по скидке. Осталось немного мяса, но это мало радует. Сегодня поймал себя на мысли, что некоторые люди рождаются, чтобы жить паршиво вне зависимости от смены окружающих декораций. 25 сентября. Похолодало. За стенкой снова всю ночь пили. Я попросил денег до зарплаты, но начальник сделал вид, что меня не услышал. Все равно это лучше, чем старая работа. Устал и хочется есть. Настроение. Спится до 30. 26 сентября. Взял 20 евро на еду. Теперь протяну до зарплаты. От работы болят пальцы, но все же, как ни крути, желания жаловаться у меня на нее не возникает. Время 0 часов 57 минут. Желаю всем хорошего сна. 28 сентября. Какой-то мужик, у которого соседний шкафчик в раздевалке, сказал мне, что за 4 месяца его тут все достало. Но меньше негатива. Моя зарплата с каждым днем все ближе. С завтрашнего дня у меня целых 3 выходных дня. Заняться будет, естественно, нечем. 1 октября. Сегодня мне сказали, либо я работаю быстрее, либо еду домой. Готов поехать хоть завтра. Самое глупое то, что я успеваю делать свою работу полностью, и у меня остается время, чтобы помочь рядом стоящему вьетнамцу. Но кого это волнует, кроме меня? Ведь смысл в том, чтобы показать власть, а не увеличить продуктивность. 3 октября. Целыми днями идет дождь. На выходных будет зарплата. С деньгами должно быть немного проще, но мне как-то даже не верится. Почему-то во всем стал видеть наебалово. 5 октября. Наебали всего лишь на 150 евро. Радует, что не только меня. Пока никаких объяснений. До связи. 10 октября. Рвота выливается из меня прямо фонтаном на белоснежную дверь туалета. Да, шлифовать литр паленого вина марихуаной было плохой идеей. До утра я не могу уснуть из-за вертолетов. Кажется, я старею. Текст для вас озвучил Редрик Незвучный.